велики холодному молчанью, струились реки посреди равнин. Я плыл по рекам, но не дал названья ни берегу, ни камню средь стремнин. Я проходил, я рекам был свидетель. Я знал завет не выносить суда, и я не осквернил вопросом рта, и ничего суждением не отметил. Лишь дельты вид мне отомкнул уста. Я закричал, игулка пустота, слова мои разбив об острова, откликнулась бездонным тяжким эхом. Я слышал крик и понимал со смехом, слова мертвы, моя душа